— Их много разных, — сказал Марк. — Не рассуждай, думай. Глава 14. Перед походом в мэрию Луи позавтракал в кафе «Деля Аль» на другой стороне площади. Он ждал, пока куртка немного подсохнет. Кафе, в котором уже лет 40 ничего не менялось, понравилось Людвигу с первого взгляда. Там стоял допотопный электробильярд и обычный бильярдный стол — с засаленной картонной вывеской «Осторожно, новое покрытие». Толкать один шар, чтобы ударить другой — это хитроумное правило всегда ему нравилось. Рассчитывать углы, траекторию, удаленность борта, целить влево, чтобы попасть вправо — хитрая игра. Игровой зал был большим и темным. Включать свет разрешалось только во время игры, а сейчас половина двенадцатого, еще слишком рано. У фигурок игроков в детском футболе ноги были сбиты от времени. Эх, опять эти ноги. Ему бы заняться пальцем ноги, а не заводить волынку на электробильярде, который глядел на него столь призывно. «Сегодня можно увидеть мэра?» — спросил Луи у пожилой, одетой в черный с серым дамы, стоявшей за стойкой. Она задумалась, мягко положила на стойку свои тонкие руки. «Если он в мэрии, то вряд ли, но, конечно, если его там нет...» «Да, если его нет», — сказал Луи. Он зайдет выпить стаканчик в половине первого. Если он на стройке, то не придет. Если нет, то придет. Луи поблагодарил, расплатился, взял еще сыроватую куртку и пересек площадь. В мэрии его спросили, назначена ли ему встреча. Мсье мэр сейчас занят. Нельзя ли ему передать, что я здесь проездом и хотел бы с ним встретиться? Кельвелер. Луи Кельвелер. У Луи никогда не было визиток, он их не любил. Молодой человек позвонил, затем сделал знак, что Луи может пройти. Дверь в конце коридора на верхнем этаже, а их всего два и было. Луи ничего не помнил про этого бессменного мэра, только его имя и то, что он из разряда прочие. Человек в кабинете оказался довольно упитанным, немного вялым, одна из тех физиономий, которые приходится подолгу разглядывать, чтобы запомнить. Однако на вид весьма гибкий. У него была пружинистая походка. Он выкручивал пальцы, не хрустнув костяшками. Такая пластичность слегка настораживала. Заметив, что Луи наблюдает за этим упражнением, мэр сунул руку в карман и пригласил его сесть. «Луи Кельвелер? Чем обязан?» Мишель Шевалье улыбался, но не слишком дружелюбно. Луи к этому привык. Неожиданный визит официального представителя министерства никогда не радовал выборных чиновников, какой бы пост они ни занимали. По-видимому, Шевалье не знал о его отставке, или же эта отставка его не успокоила?